Глава третья. Метрах в десяти от насыпи находилось болотце с мутной коричневой водой. Оно было неглубоким и потому не могло скрыть трупы плавающих в нем людей. Сначала я замер. Нет, не от страха перед покойниками. Чего-чего, а за последнее время я столько всего насмотрелся, что мертвецами меня не испугать. Даже отсюда можно было разглядеть, что эти несчастные погибли насильственной смертью. Причем, судя по всему, совсем недавно, несколько часов назад. Лица в крови, везде раны, такое чувство, что их рвали на части. Потом легкий ступор прошел. Я подобрался поближе, хотя под ногами уже стало опасно хлюпать. Ничего страшного, сырые носки по сравнению с тем, что тут произошло, факт, недостойный упоминания. Среди погибших не было ни одного человека в форме. Самые обычные мирные граждане. Трое мужчин, одетых как грибники, в армейские плащ-палатки и сапоги-броды. Неподалеку валялись перевернутые корзинки, сплетенные из прутьев. Женщина в темной вязаной кофте поверх платья, на голове косынка. Что хуже всего, ребенок, девочка лет десяти. Ее рваные колготки и красные детские сапожки никогда не исчезнут из моей памяти. Быть может, это одна семья. Люди пошли в лес по грибы или ягоды, на них напали, жестоко убили, а потом бросили в этом болотце. Я прикинул. Оно располагалось так, что даже если бы я не спал на посту, его бы не заметил. Вокруг было много следов, и большинство из них совсем не напоминали человеческие. Будь я биологом, или, на крайний случай, охотником, наверное, мог бы определить, что за тварь или твари их убили. Медведи, волки, рыси. Да мало ли хищных животных водится в наших лесах. Лично мне отпечатки лап мало о чем говорили, хотя... Я помню, какие следы оставляют собаки, как-никак когда-то у нас дома жил ротвейлер Мишка, обязанности по его выгулу лежали на мне. Так вот, эти следы совсем не напоминали собачьи, то есть волков отбрасываем сразу. И еще смущало нехарактерное для хищников поведение. Ну какого хрена, скажите, пожалуйста, медведи или рыси поволокут жертв к этому болоту? Такое впечатление, что делалось это сознательно, правда, с неведомыми мне мотивами. А может... «В болоте живет какой-нибудь крокодил? Да ну нах! Это уже перебор какой-то! Нечего им здесь делать! Климат не тот!» «Как же мне поступить?» «Конечно, надо сообщить о происшествии, но пока вокруг не наблюдается ни одной живой человеческой души. Больше ничем помочь покойникам я не могу. Даже смысла выволакивать их из болота нет. Пусть полиция разбирается, что здесь произошло, и проводит следствие по всем правилам. Не совсем по-христиански вроде получается, однако выбора все равно нет. Тут до меня дошло. Что если загадочные убийцы находятся где-то рядом? У меня при себе из оружия только ракетница. Наверное, пристрелить из нее пару тварей получится, но патронов всего три штуки. Если эти существа охотятся стаей, меня это не спасет. Придется заняться мародерством. Сломав ветку подлиннее, я подцепил ей один из мужских трупов и подтянул поближе. В лес люди пустыми не ходят. На огнестрел рассчитывать нечего, но кинжал или нож вполне реальны. Я не ошибся. У мужчины к ремню брюк был приторочен кожаный чехол. Из него торчала костяная рукоятка охотничьего ножа. Странно, конечно, что он им не воспользовался. Видимо, атака была столь внезапной, что мужчина не успел достать кинжал и попробовал защититься. Уровень опасности вырос в моих глазах сразу на 100%. Надо постоянно быть настороже. «Да уж, не было печали. Просто удручающая ситуация. Может, плюнуть на все и побежать назад к составу? Хотя... ждать меня никто не будет. Предполагается, что я доберусь на перекладных. Наш состав не единственный, что здесь ходит. Да и неприятных последствий все равно не избежать. Чего я сильнее опасаюсь? Встречи с неведомыми кровожадными существами или трибунала? По всему выходит, что трибунала». В случае, если нарвусь на твари, есть шансы отмахаться. Ставки сделаны, ставок больше нет. Чапаю дальше. Найду винтовку, шансы выжить значительно увеличатся. У меня появится огнестрел и полный рожок патронов. Огневой мощи хватит, чтобы разделать подчистую шайку любых хищников. Да они сами перепугаются. Что-то мне прежде не доводилось слышать, чтобы звери храпом перли под автоматы. С другой стороны, не так долго я жил и не так много видел. Чехол с кинжалом сменил владельца. Тот факт, что у меня появилось надежное средство защиты, приободрил меня и усилил оптимизм. Ничего, русский авось подвести просто не может, на нем целая страна держится. Бдительность, Лан, бдительность. Темп, правда, пришлось снизить. Теперь я тщательно вслушивался в каждый посторонний звук, анализируя, сама ли по себе треснула в лесу сухая ветка, или кто-то тяжелый наступил на нее или сломал. И что могло спугнуть стайку мелких птах метрах в 100 от меня? Точно не моя поступь и находца. Слава богу, незамеченным к насыпи не подобраться. Подходы к ней зачищены, так что если меня вздумают атаковать, какая-то фора, пусть даже небольшая, у меня будет. Успею среагировать. Эх, хорошо быть летучей мышью и иметь внутренний радар. Он бы мне сейчас ой как пригодился. Стоп. Я, конечно, не летучий мышь и даже не Бэтмен, но, по идее, что-то похожее придумать можно. Только чтобы осуществить задумку, понадобится мана. Немного, хоть чуть-чуть. Много захапать не могу себе позволить. Когда сожгу, будет такой откат, что бери меня голыми руками. Вот же ж колдунство проклятущее. Не могли придумать способ гасить долбанные откаты. Из-за этого приходится принимать неимоверные муки, после которых жалеешь, что вообще связался с магией. Но сейчас я готов рискнуть. «Федя, Федя, где ты, Федя?» Тьфу, блин. Да чего липучая фраза из комедии строгого режима? «Мана, мана, где ты, мана?» «Ну-ка, сволочь, покажись!» И сволочь не подвела. Неподалеку от насыпи в воздух бил легкий воздушный фонтанчик. В самый раз для меня. Заправив бак, я заметно повеселел. «Так, Ланской, представь себе, что ты большой ходячий мышь, засоряющий эфир исходящими от тебя волнами. Волны отражаются от предметов, создавая тебе дополнительную визуальную картинку, призванную дополнять то, что ты видишь глазами. Попробуем?» «Будь я опытным магом, у меня получилось бы гораздо быстрее, да и столько маны не сгорело бы зря. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. Хотя нет, в данном случае закалки не надо, в лесу и без того достаточно прохладно. А ману пришлось пополнять. Первоначальный запас улетел в никуда моментально. Чем больше я с ней упражнялся, тем лучше начинал понимать принципы управления. Без хорошей фантазии тут не обойтись». Но эта фантазия не должна быть абстрактной. Она обязана иметь конкретное, прикладное применение, иначе ты зря тратил магическое вещество. В какой-то степени работа с маной напоминает инженерные процессы. Расчеты, прикидки, мысленные чертежи. И чем выпуклее придуманные тобой детали, тем ближе к твоим хотелкам конечный результат. Не удивлюсь, если у императора за плечами какой-нибудь политех. С подключенной дополнительной картинкой идти стало гораздо быстрее и удобней. Теперь я мог не отвлекаться на посторонние шорохи и не вертеть головой во все стороны. Внутренний радар давал яркую картинку на 360 градусов и бил где-то метров на 200. Он же мне и помог отыскать потерянный винтарь. Изобретение гениев из КБ Мосина валялось на куче гравия и призывно манило к себе. Я сам не заметил, как перешел на быстрый шаг, а потом сорвался и побежал. «Вот она, винтовка моей мечты!» «Да я последние несколько часов думать не мог ни о чем другом, кроме как о тебе!» Я был готов расцеловать этот кусок штампованной железяки со всех сторон, облобызать каждый квадратный сантиметр, прижать к сердцу, как самое дорогое в моей жизни. Наверное, ничто и никогда не радовало меня больше, чем эта находка. Руки от возбуждения тряслись, я перестал себя контролировать. Я сделал это, нашел пропажу. Все остальное показалось мне таким пустяком и тленом, что и размышлять об этом не хотелось». И все-таки я заставил себя провести тщательный осмотр винтовки. Спасибо вам, отцы-создатели русской школы огнестрельного оружия. Вы всегда творили чудеса. Ваш гений создает вещи, которые в огне не горят и в воде не тонут. Слетевшая с платформы винтовка не просто уцелела. Даже приклад не поцарапался, а магазин не сломала и не заклинила. И выглядела она совсем как новенькая. «Господи, как же мне повезло, что именно я нашел тебя, а не кто-то другой случайно наткнулся и приделал тебе ноги. Какое же это счастье! И счастье вдвойне, что в магазине 30 боевых патронов. Этого хватит, чтобы покрошить в капусту любого врага. Я снял винтовку с предохранителя и перевел на стрельбу одиночными. Больше шансов не отправить пули в молоко. Или не нашпиговать мишень, когда и одного попадания было бы вполне достаточно». В эту секунду я ощущал себя богатым, как крёз. С винтовкой, ракетницей и кинжалом я был готов противостоять хоть целой армии. У меня еще оставалось немного маны, и я потратил весь ее запас, чтобы понять, что находится у меня впереди и позади, и в какую сторону идти предпочтительней. На сей раз мой радар, прежде чем вырубиться, взял расстояние побольше, где-то на километр. Работал он всего пару секунд, но этого хватило, чтобы понять. В направлении, противоположном тому, откуда я шел, находится что-то вроде полустанка. Скорее всего, мой состав там не останавливался, проскочил на ходу. Зато другие могут и притормозить, тем более если удастся договориться со смотрителем. Он может подсадить меня на попутный поезд, тогда я быстрее доберусь до своих, уложившись в трехдневный лимит. Решение было принято, и я пошагал к полустанку, прикидывая аргументы для предстоящего разговора. Понятно, что никакого дула в упор или лезвия к горлу. Если человек не поймет слов, у меня при себе были все деньги, полученные от бабушки с дедушкой. Я их даже потратить не успел, только отдал долг Санникову, а больше возможностей распорядиться деньгами не было. Доброе слово, подкрепленное баблом, действует не хуже похожей комбинации, но с пистолетом, и приносит гораздо меньше неприятностей. Полустанок не выглядел заброшенным, с каждым шагом я все сильнее ощущал запах дыма, курившегося из трубы единственного жилого строения, не считая будки туалета чуть в стороне. Кто-то топил печку. «Вообще супер! Глядишь, сговорюсь о кормежке!» Сухпай я рачительно решил пока не тратить, мало ли что ждет впереди. Полустанок состоял из жилого дома, упомянутого ранее, туалета типа сортира и сарая, к которому почему-то были подведены рельсы. Интересно, что там такое хранят? В такой глуши обитатели просто обязаны быть людьми нервными, и появление вооруженного незнакомца вряд ли их сильно обрадует. Учитывая, что на мне форма, могут принять за дезертира. Чтобы не устраивать неприятных сюрпризов себе и аборигенам, я заранее предупредил криком с максимально доброжелательными интонациями. «Добрый день! Пожалуйста, не надо меня бояться! Я не причиню никакого вреда!» Возглас не подействовал. Из дома не раздалось ни одного звука. Странно, все ушли на фронт, что ли? Или по грибы-ягоды? По идее, такого быть не должно. Кто-то же должен присматривать за всем этим железнодорожным хозяйством. Какой-нибудь дежурный. Ведь не зря тут полустанок поставили. Хотя это ж Россия-матушка. Тут всякое развездяйство в порядке вещей. И все-таки мне все меньше и меньше нравилась эта тишина. Было в ней нечто зловещее, пугающее. Казалось, что от дома исходят эманации зла. Я вдруг ощутил, как моя кожа холодеет и покрывается пупырышками. «Есть кто живой?» — еще раз для очистки совести крикнул я. Однако живые предпочитали молчать. «Хорош прикалываться! Честное слово!» «Может, зря я так дрейфлю? Народ вполне мог сам напугаться меня, потому и затихарился?» «Нет, тут что-то другое, причем нехорошее». Я уже привык доверять своим ощущениям, поэтому загнал патрон в патронник и положил палец на спусковой крючок, хотя в душе молил, чтобы моя предосторожность оказалась ненужной. Подошел к дому и не обнаружил в нем ничего страшного. Заглянул в окно. Сквозь мутное стекло ничего толком разглядеть не получилось. Дело ясное, что дело темное. И пока сам не разберешься, останешься в непонятках. А разбираться придется. «Хозяева! Кто не спрятался, я не виноват!» — вздохнул я. И, подойдя на ватных ногах к двери, потянул за металлическую ручку.